Участники шестого съезда Союза демократических женщин Кореи посетили Кумсусанский дворец Солнца и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.